Глава вторая. Мелкие тираны. Прошло несколько месяцев. За все это время Дон Хуан ни разу не вернулся к теме овладения искусством осознания. В тот день мы находились в доме, где жил отряд Нагваля. — Пойдем-ка прогуляемся, — сказал Дон Хуан, положив руку мне на плечо. — Или еще лучше, пойдем на площадь. Там сейчас много людей, сядем где-нибудь и поговорим. Я удивился этому предложению, так как находился в доме уже пару дней, но он со мной практически не общался, только приветствовал мимоходом. Когда мы выходили из дома, путь нам преградила Лагорда. Она потребовала, чтобы мы взяли ее с собой. Было похоже, что на этот раз она не намерена мириться с отказом. Но Дон Хуан очень жестко сказал ей, что у него со мной предполагается сугубо личный разговор. «Вы собираетесь говорить обо мне», — произнесла Лагорда с выражением подозрительности и крайнего раздражения в голосе и жестах. «Точно, именно о тебе», — сухо подтвердил Дон Хуан и прошел мимо Лагорды, даже не взглянув в ее сторону. Я последовал за ним. Мы молча дошли до городской площади. Когда мы сели на скамейку, я спросил, почему мы вдруг будем говорить о Лагорде. Перед моими глазами все еще стояло ее лицо с выражением немой угрозы, когда мы покидали дом. «Мы не собираемся обсуждать ее или кого бы то ни было другого», — ответил Дон Хуан. «Просто ее чувства собственной важности практически безграничны. А мои слова были провокацией, и это сработало. Сейчас Лагорда в бешенстве. Насколько я ее знаю, к этому моменту она уже достаточно себя накрутила и испытывает праведный гнев по поводу того, что ее так беспардонно отшили и выставили дурой. Я не удивлюсь, если она вскоре явится и набросится на нас прямо здесь, на этой скамейке. Но если мы не собираемся беседовать о Лагорде, то что же мы тогда будем обсуждать? — спросил я. — Мы продолжим разговор, однажды начатый в Оахаке, — ответил Дон Хуан. — От тебя потребуется полное напряжение всех твоих сил и огромная устремленность в осуществлении сдвигов в одну и в другую сторону между уровнями сознания. Иначе объяснение осознания тебе не понять. Поэтому во время нашей беседы я требую от тебя полнейшей концентрации и терпения. Почти жалобно я сообщил ему, что, отказываясь говорить со мной на протяжении последних двух дней, он заставил меня чувствовать себя очень неуютно. Дон Хуан взглянул на меня, вскинув брови. По губам его пробежала усмешка, которая тут же исчезла. Я понял. Он дает мне понять, что я ничем не лучше Лагорды. «Я провоцировал твое чувство собственной важности», — подмигнув, сообщил он. «Чувство собственной важности — главнейший и самый могущественный из наших врагов. Подумай вот о чем. Нас уязвляют и обижают действия, либо посягательства со стороны наших ближних, и это нас ослабляет. Наше чувство собственной важности заставляет нас почти все время чувствовать себя кем-то оскорбленными или на кого-то обиженными. Новые видящие рекомендуют направлять все возможные усилия на искоренение чувства собственной важности из жизни воина. Я постоянно следовал и следую этим рекомендациям. И значительная часть моих действий в отношении тебя направлено на то, чтобы ты увидел. Лишившись чувства собственной важности, мы становимся неуязвимыми. Я внимательно слушал. Вдруг глаза Дона Хуана заискрились, и я подумал, что он, похоже, вот-вот рассмеется. Явной причины на то вроде бы не было, но не успел я сообразить, в чем же дело, как внезапно был огорошен резкой, звонкой и весьма болезненной затрещиной слева. Я вскочил со скамейки. Сзади стояла Лагорда со все еще поднятой рукой, лицо ее гневно пылало. — А теперь? Теперь можете говорить обо мне все, что хотите. По крайней мере, сейчас у вас есть повод, — заорала она. — Однако, если вам есть что сказать, скажите мне это прямо в лицо. Этот взрыв словно исчерпал все ее силы, потому что она опустилась на асфальт и заплакала. Дон Хуан застыл на месте с выражением невыразимого ликования на лице. Меня же сковала бешеная ярость. Бросив на меня свирепый взгляд, Лагорда повернулась к Дону Хуану и смиренно промямлила, что мы не вправе ее критиковать. Дон Хуан хохотал. Он сложился пополам. Он почти рухнул на землю. 2-3 раза он пытался что-то сказать мне, но в конце концов просто повернулся и двинулся прочь, то и дело сотрясаясь всем телом в приступах гомерического хохота. Я ринулся было за ним, все еще охваченный негодованием в адрес Лагорды. В тот момент я презирал ее, как вдруг со мной произошло нечто необычайное. Я понял, что именно так забавляло Дона Хуана. Мы с Лагордой были похожи до ужаса. Мы оба обладали совершенно монументальным чувством собственной важности. И мое удивление, и моя ярость по поводу пощечины в точности соответствовали гневу и подозрительности Лагорды. Дон Хуан был абсолютно прав. Чувство собственной важности действительно является ужасным бременем. И я побежал вслед за Доном Хуаном со слезами радости, которые текли по моим щекам. Я догнал его и рассказал о том, что осознал за миг до этого. Его глаза светились озорным блеском удовлетворения. — Ну, что мне делать с Лагордой? — спросил я. — Ничего, — ответил он. — Осознание — дело сугубо личное. Он сменил тему, сообщив мне, что знаки говорят о том, что продолжить беседу мы должны у него дома. Либо в большой комнате с удобными креслами, либо на заднем дворике, окруженном крытой галереей. Дон Хуан объяснил, что когда он кому-нибудь что-либо объясняет в одном из этих двух мест, никто другой туда не входит. Мы вернулись в дом. Там Дон Хуан рассказал всем о поступке Лагорды. Все видящие принялись подтрунивать над Лагордой, делая это с явным удовольствием, что поставило Лагорду в крайне незавидное положение. «Щепетильность и тактичность — не помощники в борьбе с чувством собственной важности», — пояснил Дон Хуан в ответ на мое выражение озабоченности по поводу положения Лагорды. Потом он попросил всех покинуть комнату. Мы сели, и Дон Хуан начал объяснять. Он сказал, что видящих, как древних, так и новых, можно разделить на две категории. К первой относятся те, кто стремится практиковать самообладание и способен направлять свою деятельность в русло достижения прагматических целей, несущих благо другим видящим и человеку вообще. Другая категория – это те, кому нет дела до самообладания и достижения прагматических целей. Среди видящих принято считать, что тем, кто составляет вторую категорию, не удалось справиться с проблемой чувства собственной важности. «Чувство собственной важности, — пояснил Дон Хуан, — не является чем-то простым и незамысловатым. С одной стороны, это сердцевина всего лучшего, что у нас есть, а с другой — сердцевина всей нашей внутренней гнили. И потому методика избавления от этого гнилостного аспекта чувства собственной важности в каждом случае является поистине стратегическим шедевром. И во все века видящие с глубочайшим восхищением относились к тем, кому удалось это совершить. Я пожаловался, что идея избавления от чувства собственной важности кажется для меня привлекательной, но его указания на этот счет слишком туманны, и поэтому я не могу им следовать. На это Дон Хуан ответил. «Я уже не раз говорил тебе, тот, кто встал на путь знания, должен обладать огромным воображением. Видишь ли, на этом пути ничто не бывает таким ясным, как нам бы того хотелось». Я почувствовал дискомфорт и стал спорить. Я заявил, что его указания напоминают мне постулаты католической веры, и что после того, как мне всю жизнь твердили о греховности и грехе, я сделался невосприимчивым к подобного рода вещам. Для воина борьба с чувством собственной важности не принцип, а чисто стратегический вопрос, — ответил Дон Хуан. Твоя ошибка заключается вот в чем. То, что я говорю, ты рассматриваешь с точки зрения нравственности. И я действительно считаю тебя человеком высоконравственным, Дон Хуан. Ты просто заметил мою безупречность, и это все, — произнес он. Безупречность, равно как избавление от чувства собственной важности, понятие слишком неопределенное, чтобы представлять для меня какую-то практическую ценность, — заметил я. Дон Хуан чуть не задохнулся от смеха, и я в вызывающем тоне потребовал от него объяснения того, что такое безупречность. «Безупречность есть не более чем правильное использование энергии», — сказал он. И все, что я говорю к вопросам морали и нравственности, не имеет ни малейшего отношения. Я обладаю энергией, и это делает меня неуязвимым. Чтобы понять это, тебе необходимо самому накопить достаточное количество энергии. Довольно долго мы молчали. Мне хотелось обдумать сказанное Доном Хуаном. Неожиданно он снова заговорил. Воин производит стратегическую инвентаризацию. Он составляет список всего, что делает, а затем решает, какие пункты этого перечня можно изменить, чтобы дать себе передышку в расходовании энергии. Я возразил, что в такой перечень должно входить все, что только есть под солнцем. Дон Хуан терпеливо пояснил, что стратегической инвентаризации, о которой идет речь, подвергаются только те поведенческие шаблоны, которые не являются существенными с точки зрения выживания и благополучия. Тут я буквально подскочил. Какая возможность? И я принялся говорить о том, что выживание и благополучие – категории, допускающие бесконечное количество толкований, и потому прийти к сколь-нибудь определенному соглашению относительно того, что считать существенным, а что несущественным с точки зрения выживания и благополучия, попросту невозможно. По мере того, как я говорил, я начал терять исходный импульс. В конце концов, я умолк, так как осознал всю несерьезность своей аргументации. Дон Хуан ответил, что в стратегическом инвентарном списке воина чувство собственной важности фигурирует в качестве самого энергоемкого фактора. Отсюда и усилия, которые воин прилагает для его искоренения. Одна из первейших забот воина – высвободить эту энергию для того, чтобы использовать ее при встрече с неизвестным, продолжал Дон Хуан. Безупречность как раз и является тем, посредством чего осуществляется такое перераспределение энергии. Наиболее эффективную стратегию, по словам Дон Хуана, выработали видящие времен конкисты, великие мастера искусства сталкинга. Эту стратегию составляют 6 взаимодействующих между собой элементов. 5 из них называются атрибутами образа жизни воина. Контроль, дисциплина, выдержка, чувство времени и воля. Все они относятся к миру воина, ведущего битву с чувством собственной важности. 6-й же элемент, наиболее, пожалуй, важный из всех, относится к внешнему миру и называется мелким тираном. Дон Хуан замолчал и взглянул на меня, как бы спрашивая, все ли я понял. «Я, знаешь ли, весьма озадачен», — произнес я. «Ты все говоришь, что Лагорда — мелкий тиран моей жизни. Но что же все-таки такое мелкий тиран?» «Мучитель. Мелкий тиран — это мучитель», — объяснил Дон Хуан. «Некто, либо обладающий властью над жизнью и смертью воина, либо просто раздражающий его до безумия». Дон Хуан говорил это с лучезарной улыбкой. Он сообщил мне, что новые видящие разработали собственную классификацию мелких тиранов, и, несмотря на то, что речь идет едва ли не о самых важных и серьезных вещах, классификация эта не лишена юмора. Дон Хуан заверил меня, что какую бы из классификаций, разработанных новыми видящими, мы ни взяли, в ней всегда будет присутствовать оттенок юмора, потому что смех – единственный способ противостоять пристрастию человеческого сознания к инвентарным спискам и громоздким классификационным перечням. Сообразно своей практике, новые видящие поставили во главу классификационного перечня тиранов то, что является основой всего – первичный источник энергии. Поскольку он является единственным и полноправным правителем всей Вселенной, они назвали его просто тираном. Естественно, любые другие деспоты и диктаторы стоят неизмеримо ниже категории тирана. По сравнению с источником всего сущего, самые могущественные и беспощадные тираны рода человеческого являются жалкими шутами и потому относятся к категории мелких тиранов. Пинчес тиранус. Кроме того, существует еще два подкласса малых мелких тиранов. Первый подкласс составляют мелкие тираны, во власти которых всячески преследовать человека и даже довести его до нищеты, но которые не могут непосредственно лишить его жизни. Их называют мелкие тиранчики. Пинчес тиранитос. Второй подкласс состоит из мелких тиранов, которые просто бесконечно раздражают и надоедают. Их название – мелюзговые тиранчики. Репинчес тиранитос. Или крошечные тиранишки. Пинчес тиранитос чикититос. Мне эта его классификация показалась нелепой. Я был уверен, что испанская терминология – плод его импровизации. Я спросил его, так ли это. А вот и нет, словно забавляясь, ответил Дон Хуан. Новые видящие – большие мастера по части составления классификаций. И Хинаро, вне всякого сомнения, один из величайших. Так что, если ты внимательно за ним понаблюдаешь, ты в точности поймешь, как новые видящие относятся к своим классификациям. Когда я спросил, не водит ли он меня за нос, Дон Хуан раскатисто захохотал. «У меня и в мыслях этого не было», — произнес он с улыбкой на лице. «Хинаро, конечно, на такое способен, но я нет, тем более, что мне известно твое отношение к классификациям. Просто новые видящие ужасно непочтительны». Потом он добавил, что в подкласс мелюзговых тиранчиков входят четыре их категории. Первая. Те, что мучают посредством жестокости и насилия. Вторая. Те, кто своей хитростью и нечестностью создают невыносимую обстановку неуверенности и постоянных опасений. Третья категория мелюзговых тиранчиков взывает к жалости. Эти терроризируют посредством своего собственного страдания. Ну и последняя категория. Те, которые просто приводят воина в бешенство. Лагорда – это отдельный класс, продолжал Дон Хуан. Активный мелюзговый тиранчик. Она смертельно тебя раздражает и к тому же приводит в бешенство. И даже дает затрещины. Всем этим она учит тебя отрешенности. Но это ерунда, воскликнул я. Ты пока что не свел воедино все составляющие стратегии новых видящих, — возразил он. — А когда ты это сделаешь, ты поймешь, насколько эффективным и толковым приемом является использование мелкого тирана. Более того, я бы даже сказал так, такая стратегия не только позволяет избавиться от чувства собственной важности, но также готовит воина к окончательному осознанию того факта, что на пути знания в зачет идет только безупречность. Разрабатывая свою стратегию, новые видящие имели в виду смертельный номер, в котором мелкий тиран подобен горному пику. Атрибуты образа жизни воина – альпинистам, которые должны встретиться на его вершине. Обычно в игре участвуют только четыре атрибута, продолжал Дон Хуан. Пятый – воля, всегда находится в запасе на случай, так сказать, рукопашной схватки. А почему так? Потому что воля принадлежит к иной сфере бытия. Она относится к неизвестному. Остальные четыре относятся к сфере известного. И там же обитают мелкие тираны. По сути, в мелкого тирана человек превращается вследствие своего маниакального пристрастия к власти в широком смысле слова. То есть к возможности быть правителем в сфере известного. Далее Дон Хуан объяснил мне, что заставить вступить во взаимодействие все пять составляющих способен только видящий, который, кроме того, является также истинным воином и мастерски владеет волей. Организация такого взаимодействия – сложнейший прием, абсолютно недоступный для обычного человека в его нормальном состоянии. Вообще-то, чтобы справиться с самым худшим из мелких тиранов, достаточно четырех составляющих, продолжал Дон Хуан. При условии, конечно, что мелкого тирана удалось отыскать. Я уже говорил, мелкий тиран является внешним элементом и относится к тому, чем мы не можем управлять непосредственно. И в то же время этот элемент самый важный. Мой бенефактор часто говорил, что воин, которому удалось случайно наткнуться на мелкого тирана, просто счастливчик. Он имел в виду, что если мелкий тиран сам возник на твоем пути, тебе крупно повезло. Потому что в противном случае тебе придется покинуть насиженное место и отправиться на поиски своего мелкого тирана. Затем Дон Хуан рассказал мне, что одним из важнейших достижений видящих времен конкисты было открытие конструкции, которую они назвали трехфазной прогрессией. Постигнув человеческую природу, видящие того времени смогли прийти к неоспоримому заключению. Если видящий способен добиться своего, имея дело с мелким тираном, то он определенно сможет без вреда для себя встретиться с неизвестным и даже выстоять в столкновении с непознаваемым. Обычный человек, продолжал Дон Хуан, расположил бы эти три утверждения в обратном порядке. Тогда получится, что видящий, способный остаться самим собой в столкновении с неизвестным, гарантированно может справляться с мелкими тиранами. Но в действительности это не так. Именно из-за этой ошибки погибли многие великолепные видящие древности. Однако теперь мы в этом разобрались получше. И знаем, ничто так не закаляет дух воина, как необходимость иметь дело с невыносимыми людьми, обладающими реальной властью и силой. Это совершенный вызов. Только в таких условиях воин обретает уравновешенность и ясность, без которых невозможно выдержать натиск непознаваемого. Я принялся бурно выражать свое несогласие. Я сказал Дону Хуану, что, по моему мнению, тиран может только сделать свою жертву либо абсолютно беспомощной и жалкой, либо такой же злобной и жестокой, как он сам. Я сослался на множество работ по изучению физических и психологических опытов воздействия на психологию жертвы. Да, но ты сам только что сформулировал то, чем обусловлено принципиальное различие, парировал Дон Хуан. Ты говоришь о жертве, а не о воине. Когда-то в отношении этого вопроса я испытывал такие же чувства, какие ты испытываешь сейчас. Потом я расскажу тебе, что заставило меня измениться. Но вначале давай вернемся ко времени конкисты. Видящие тех времен даже мечтать не могли о лучших условиях. Испанцы были мелкими тиранами, в столкновении с которыми видящие испытывали свое мастерство, в самом полном объеме до предела. Натренировавшись же на завоевателях, они могли иметь дело с чем угодно. Витищам тех времен крупно повезло. Мелких тиранов тогда было полным-полно, и встречались они повсеместно. Да, но те замечательные времена изобилия давно прошли, и теперь дело обстоит несколько иначе. Больше никогда здесь не было мелких тиранов такого масштаба, поскольку неограниченной их власть была лишь тогда. А ведь мелкий тиран, обладающий неограниченными правами и возможностями, это идеальный компонент для создания выдающегося видящего. Так что в наше время видящим приходится идти на крайние меры, чтобы отыскать нечто достойное внимания. И тем не менее, в большинстве случаев им приходится удовлетворяться крохотными тиранчиками. А как тебе удалось найти своего мелкого тирана, Дон Хуан? Мне повезло, он сам нашел меня. Великолепный мелкий тиран, прямо-таки королевский экземпляр. Правда, отношение мое ко всему этому было тогда похоже на твое нынешнее. Так что счастливчиком я себя отнюдь не ощущал. И Дон Хуан рассказал, как началось его испытание за несколько недель до того, как он встретил своего бенефактора. В то время Дону Хуану исполнилось 20. Он устроился чернорабочим на сахарную фабрику. Найти работу, на которой требовались сильные мускулы, не было для него проблемой, поскольку он всегда отличался завидной физической силой. Однажды, когда он был занят перетаскиванием тяжеленных мешков с сахаром, он заметил очень хорошо одетую женщину. На вид ей было лет за 40. Дону Хуану она показалась очень властной. Проходя мимо, она взглянула на Дона Хуана, потом что-то сказала управляющему и ушла. Управляющий подошел к Дону Хуану и сказал, что за плату может помочь ему получить работу в доме владельца фабрики. Дон Хуан ответил, что у него нет денег. Управляющий с улыбкой сказал ему, что насчет этого беспокоиться не следует. Скоро день зарплаты, и тогда у Дона Хуана будет достаточная сумма, чтобы расплатиться. Потом управляющий похлопал его по спине, сказав, что получить работу в доме хозяина – большая честь. В то время Дон Хуан был обычным невежественным индейским парнем. Кроме денег на еду и одежду, его, в общем-то, ничего не интересовало. Поэтому он не только поверил каждому слову, но и решил, что фортуна наконец-то повернулась к нему лицом. Он пообещал управляющему, что заплатит столько, сколько тот пожелает. Управляющий назвал сумму, очень большую, и сказал, что Дон Хуан может выплачивать ее по частям. Как только договоренность была достигнута, управляющий сразу же сам отвел Дона Хуана в дом, находившийся довольно далеко от города. Там управляющий передал его другому управляющему, огромному мрачному типу отвратительной наружности. Тот принялся задавать множество вопросов. Особенно его интересовало, есть ли у Дон Хуана семья. Когда же Дон Хуан ответил, что у него нет никого, управляющий от удовольствия даже расплылся в улыбке, обнажив гнилые зубы. Он заверил Дона Хуана, что зарплата будет высокой, и тот даже сможет накопить немного денег, поскольку тратить их будет некуда, ведь и жить, и питаться предстоит прямо в доме. Смех, который за этим последовал, поверг Дона Хуана в ужас. Он понял, что нужно немедленно бежать. Он рванулся было к воротам, но его новый управляющий с револьвером в руке преградил ему путь. «Тебя взяли сюда, чтобы ты работал до изнеможения», — сказал он. «Заруби это себе на носу». И он развернул Дона Хуана на 180 градусов, огрев его при этом дубинкой. Затем отвел к дому и велел выкорчевать два огромных пня, предварительно заметив, что работают здесь без выходных от зари и до заката, без перерывов. И еще он сказал, что пристрелит Дона Хуана, если тот попытается бежать, или пожалуется властям. Если же ему все-таки удастся ускользнуть и подать жалобу, то управляющий под присягой заявит, что Дон Хуан пытался убить хозяина фабрики. «Ты будешь вкалывать, пока не подохнешь», — сообщил он Дону Хуану. «А после этого твое место займет другой индеец, ведь сейчас ты здесь тоже вместо индейца, который умер». По словам Дона Хуана, дом напоминал крепость. Повсюду были вооруженные мужчины с мачете. Поэтому Дон Хуан принялся за работу, стараясь не думать о том, что его ожидает. Вечером вернулся управляющий и пинками погнал Дона Хуана на кухню. Ему не понравился вызов в глазах Дона Хуана. Он пригрозил перерезать ему жилы на руках в случае неповиновения. На кухне какая-то старуха принесла еду. Но Дон Хуан был так расстроен и напуган, что не мог есть. Старуха посоветовала ему есть как можно больше. Она сказала, что нужно быть сильным, так как работе не будет конца. И еще она сообщила Дону Хуану, что человек, место которого он занял, умер всего за день до этого. Он слишком ослаб, чтобы работать, и упал со второго этажа. Потом Дон Хуан рассказал мне, что в хозяйском доме он проработал 3 недели. Тот тип изо дня в день постоянно бил его, заставлял выполнять самую опасную и тяжелую работу, которую только можно представить, и все время угрожал ножом, револьвером и дубинкой. Ежедневно он заставлял Дон Хуана чистить стойла в конюшне, когда в них стояли нервные жеребцы. И каждый день на рассвете Дон Хуан думал, что настал последний день его жизни на земле. И то, что ему удавалось выжить, означало лишь новый круг ада на следующий день. Развязка наступила неожиданно, когда Дон Хуан попросил ненадолго его отпустить. Он сказал, что ему нужно сходить в город, чтобы отдать долг управляющему сахарной фабрики. Однако местный управляющий заявил, что ничего не получится, ведь Дон Хуан не может оторваться от работы ни на минуту, поскольку он в долгах по самые уши за возможность работать в доме. И тут Дон Хуан понял, что пропал. До него дошло, в чем тут дело. Оба управляющих были в сговоре. Они брали простых индейцев с фабрики, заставляли их работать до смерти, а зарплату их делили между собой. Догадка эта настолько разозлила Дона Хуана, что он с воплем ринулся в кухню и через нее выбежал из дома. Для управляющего и остальных работников это было полнейшей неожиданностью. Выбежав через парадную дверь, Дон Хуан совсем было поверил, что ему удастся убежать, однако управляющий догнал его и выстрелил ему в грудь. Решив, что Дон Хуан убит, он ушел. Однако Дон Хуану не суждено было умереть в тот день. Его бенефактор подобрал его и выходил. «Когда я рассказал бенефактору всю эту историю», — продолжал Дон Хуан, — тот не мог скрыть своего возбуждения. Он сказал: «Да ведь этот управляющий — настоящий подарок силы. Он слишком хорош, его нельзя упускать. Однажды тебе предстоит вернуться в тот дом». «Он что-то нес о том, насколько мне повезло», — говорил Дон Хуан. «Ведь это уникальный шанс, один из миллиона, мелкий тиран, обладающий неограниченной властью. Я же думал, что старик спятил». Прошли годы, прежде чем я смог, наконец, в полной мере понять, о чем он тогда говорил. «Это одна из самых жутких историй из всего, что мне доводилось слышать», — прокомментировал я его рассказ. «И что, ты действительно вернулся в тот дом?» «Ну, конечно же. Через 3 года. Бенефактор был прав. Подобный мелкий тиран действительно может попасться в одном случае из миллиона, и его нельзя было упускать. Но как тебе удалось туда вернуться?» «Мой бенефактор разработал стратегический план, в основу которого легли 4 атрибута образа жизни воина: контроль, дисциплина, выдержка и чувство времени». И Дон Хуан продолжил свой рассказ. Бенефактор объяснил ему, каким образом следует действовать, чтобы извлечь пользу из общения с людоедом, вроде того управляющего. «Видящие считают, что на пути знания имеются 4 основных шага. Первый — решение начать учиться. Второй шаг ученик делает тогда, когда ему удалось изменить свое отношение к себе самому и к миру. Ученик становится воином. Это и есть второй шаг. Воин уже обладает железной дисциплиной и способностью к полнейшему самоконтролю. Третий шаг может быть сделан только после обретения выдержки и чувства времени. Заключается же этот третий шаг в том, что воин становится человеком знания. А когда человек знания обучается видению, он становится видящим, сделав тем самым четвертый шаг. Бенефактор сказал, что к тому моменту Дон Хуан находился на пути знания уже достаточно долго, чтобы обрести первые два атрибута – контроль и дисциплину в минимально необходимом объеме. Для меня Дон Хуан подчеркнул, что эти два атрибута относятся к внутреннему состоянию. Воин ориентирован на себя, однако не эгоистически, а в смысле непрекращающегося и, возможно, более глубокого изучения своей сущности. «Но я в то время совсем не владел двумя другими атрибутами», — продолжал Дон Хуан. «Выдержка и чувство времени имеют отношение не только к внутреннему состоянию. Они относятся к сфере человека знания. И при помощи своей стратегии бенефактор раскрыл их передо мной. «Означает ли это, что самостоятельно ты не смог бы справиться с мелким тираном?» — спросил я. «Я уверен, что смог бы сделать это и сам, но до сих пор сомневаюсь в том, что мне удалось бы решить задачу с такой точностью и получить при этом столько удовольствия. Мой же бенефактор, направляя поединок, попросту им наслаждался. Идея использования мелкого тирана состоит не только в том, что это необходимо для закалки духа воина, но также и в том, чтобы извлечь из этого максимум радости и удовольствия. Но как же можно наслаждаться монстром, подобным тому типу, которого ты описал? Во времена конкисты видящим доводилось иметь дело с настоящими чудовищами. Этот им и в подметке не годился, и, судя по всему, видящие тех времен были вне себя от восторга. Они доказали, можно наслаждаться столкновением даже с наигнуснейшим и жесточайшим из тиранов. При условии, разумеется, что сам ты воин. И Дон Хуан объяснил, в чем заключается основная ошибка обычного человека. Сталкиваясь с мелким тираном, обычный человек не имеет стратегии, на которую он мог бы опереться. И самое слабое место обычного человека – слишком серьезное отношение к самому себе. Все свои действия и чувства, равно как и чувства мелкого тирана, обычный человек рассматривает как нечто предельно важное, нечто имеющее решающее значение. Воин же не только обладает хорошо продуманной стратегией, но и свободен от чувства собственной важности. Его чувство собственной важности обуздано пониманием того, что реальность всего лишь наша интерпретация мира. Знание это стало решающим преимуществом, которым обладали новые видящие по отношению к простым и грубоватым испанцам. Дон Хуан сказал, что он был убежден, ему удастся справиться с управляющим уже хотя бы благодаря осознанию того, что мелкие тираны относятся к самим себе со смертельной серьезностью. Воины же нет. Следуя стратегическому плану бенефактора, Дон Хуан снова устроился на ту же сахарную фабрику. Никто не помнил о том, что он там уже когда-то работал. Рабочие пионы приходили на фабрику и уходили с нее, не оставив следа. Стратегия бенефактора предусматривала, что Дон Хуан должен сделать все возможное, чтобы его заметили, когда придут за очередной жертвой. Получилось так, что пришла та же женщина и точно так же выбрала его, как и 3 года назад. На этот раз физически он был даже сильнее, чем прежде. Все повторилось, однако теперь в соответствии со стратегическим планом Дон Хуан должен был с самого начала отказаться платить управляющему. Тот никогда раньше отказа не встречал, и потому был ошарашен. Он пригрозил, что уволит дона Хуана. Дон Хуан пригрозил в ответ, что немедленно отправится в дом и все расскажет той женщине. Дон Хуан знал, что женщина была женой хозяина фабрики и не знала о темных делах своих двух управляющих. Он сказал управляющему, что знает, где она живет, потому что работал в близлежащих полях на рубке сахарного тростника. Управляющий принялся торговаться, и Дон Хуан потребовал, чтобы тот заплатил ему за согласие идти работать в дом. Управляющий сдался и дал ему несколько банкнот. Дон Хуан вполне отдавал себе отчет в том, что уступчивость управляющего всего лишь уловка, цель которой — заманить его в дом. «И опять он самолично отвел меня в дом», — рассказывал далее Дон Хуан. И это была старая гасиенда, принадлежавшая владельцам сахарной фабрики, людям богатым, которые то ли знали о том, что творится в доме, но не придавали этому значения, то ли им было настолько все равно, что они даже ничего не замечали. Едва мы пришли, я тотчас побежал в дом, отыскал хозяйку и, бухнувшись перед ней на колени, принялся целовать ей руки и рассыпаться в благодарностях. Оба управляющих были вне себя от злости. Управляющий в доме действовал по той же схеме, что и прежде. Но на этот раз я был во всеоружии. Я владел контролем, дисциплиной, выдержкой и чувством времени. Поэтому все получалось так, как планировал мой бенефактор. Благодаря контролю я мог выполнять самые идиотские требования этого типа. Ведь обычно в подобной ситуации мы тратим львиную долю своей энергии на переживания, обусловленные нашим чувством собственной важности. Любой человек, у которого есть хоть на йоту гордости, лопнуть готов, когда его заставляют чувствовать себя полнейшим ничтожеством. Я с радостью выполнял все, что он требовал. Я был весел и силен, и мне было наплевать на гордость и страх. Я вел себя там, как безупречный воин. Умение закалять свой дух в то время, когда тебя попирают и топчут, вот что называется контролем. Затем Дон Хуан объяснил, что согласно стратегическому плану бенефактора, он не стал испытывать чувство жалости к себе, как делал раньше. Вместо этого он немедленно приступил к работе по выяснению сильных и слабых черт управляющего, а также особенностей его поведения. Он обнаружил, что самыми сильными сторонами этого человека были его склонность к насилию и дерзость. Он выстрелил в Дона Хуана среди бела дня на глазах у множества свидетелей. Огромной же слабостью управляющего было то, что ему нравилась его работа, и он ни в коем случае не пошел бы на то, что грозило бы ему увольнение. Поэтому ни при каких обстоятельствах он не стал бы убивать Дона Хуана в пределах усадьбы днем. Еще одной слабостью этого человека была семья. У него были жена и дети, они жили в лачуге недалеко от усадьбы. Способность собирать подобного рода информацию, в то время как тебя постоянно колотят, вот что такое дисциплина, объяснил Дон Хуан. Этот человек был законченным негодяем, без малейшего намека на милосердие. Новые видящие считают, что совершенный мелкий тиран не должен иметь ни одной черты характера, которая смягчала бы его тиранические свойства. Потом Дон Хуан рассказал мне, что два оставшихся атрибута образа жизни воина – выдержка и чувство времени, ими он тогда еще не обладал, были задействованы бенефактором автоматически, благодаря избранной им стратегической линии. Выдержка – это умение терпеливо ждать. Без порывов, без нетерпения, просто спокойно и радостно ждать того, что должно произойти. «Ежедневно я унижался», — рассказывал Дон Хуан. «Временами мне приходилось даже плакать от боли под кнутом управляющего. И все же я был счастлив. Стратегия моего бенефактора была той силой, которая позволяла мне проживать день за днем, не впадая в ненависть к этому типу. Я был воином. Я знал, что я жду, и знал, чего я жду. В этом великое наслаждение воина. Дон Хуан добавил, что в соответствии со стратегическим планом бенефактора, он должен был систематически изводить управляющего, пользуясь в качестве прикрытия кем-либо более могущественным, чем тот. Так видящие времен конкисты использовали в качестве прикрытия католическую церковь. Обычный священник в те времена иногда оказывался могущественнее дворянина. Дон Хуану прикрытием служила дама, взявшая его на работу. Каждый раз, когда он ее видел, он падал перед ней на колени и начинал твердить, что она святая. Он попросил у нее ладанку с изображением ее святого покровителя, чтобы молить небо о ее здоровье и благополучии. «И она дала ее мне», — продолжал Дон Хуан, что окончательно выбило управляющего из состояния равновесия. А когда по вечерам я убедил слуг молиться со мною, его едва не хватил удар. Я думаю, именно в тот момент он принял решение прикончить меня. Позволить мне продолжать в том же духе он не мог. В качестве контрмеры я организовал всех слуг в доме на поочередное всенощное бдение. Хозяйка решила, что во мне есть задатки исключительно набожного человека. Сам же я с этого дня перестал спать крепко и больше не ложился в свою кровать. Каждую ночь я забирался на крышу. Оттуда мне было видно, как дважды управляющий повсюду искал меня среди ночи. И глаза его при этом были глазами убийцы. Каждый день он заставлял меня чистить стойло жеребцов в надежде, что в конце концов один из них зашибет меня насмерть. Но я соорудил щит из толстых досок, за которым и прятался во время работы, отгораживая один из углов стойла. Тот тип об этом не знал, потому что не выносил лошадей, что было, кстати, еще одной его слабостью. Как оказалось впоследствии, именно это слабое место стало для него смертельным. Дон Хуан объяснил, что чувство времени — это способность точно вычислить момент, в который все, что до этого сдерживалось, должно быть отпущено. Контроль, дисциплина и выдержка подобны плотине, за которой все накапливается. Чувство времени — шлюз в этой плотине. Управляющий знал лишь насилие, посредством которого он и терроризировал всех. Когда же он не мог его применить, он становился почти беспомощным. Дон Хуан знал, что управляющий не отважится убить его прямо перед домом, поэтому однажды он публично оскорбил управляющего в присутствии множества людей и на глазах у хозяйки. Дон Хуан назвал его трусом, который до смерти боится жены хозяина. Это было частью стратегического плана, разработанного бенефактором. Выждать и, воспользовавшись подходящим моментом, поменяться с мелким тираном ролями. Неожиданное всегда происходит именно так. Нижайший и покорнейший из рабов внезапно поднимает тирана на смех, издевается над ним, выставляет идиотом в глазах тех, чье мнение для тирана имеет решающее значение. И затем ускользает, не давая тирану возможности отомстить. «В следующее мгновение этот тип буквально сошел с ума от бешенства», — продолжал Дон Хуан. «Однако я уже покорно ползал на коленях перед хозяйкой». Далее Дон Хуан рассказал, что когда хозяйка ушла в дом, управляющий с приятелями позвали его на задний двор, якобы для того, чтобы дать какую-то работу. Управляющий был очень бледен. Он буквально побелел от злости. По его тону, Дон Хуан сразу же догадался, что тот собирается сделать с ним на самом деле. Дон Хуан сделал вид, что идет, но вместо того, чтобы отправиться на задний двор, неожиданно побежал к конюшне. Он рассчитывал, что лошади поднимут неимоверный шум, и хозяева выйдут из дома посмотреть, в чем дело. Он знал также, что управляющий не осмелится его застрелить. Это произвело бы слишком много шума, а страх управляющего потерять работу был сильнее всех прочих побуждений. И еще Дон Хуан был уверен, этот тип не войдет к лошадям, по крайней мере, пока окончательно не потеряет голову от ярости. «Я заскочил в стойло к самому дикому из жеребцов», — продолжал свой рассказ Дон Хуан. А мелкий тиран, совершенно ослепленный бешенством, выхватил нож и прыгнул вслед за мной. Я мгновенно спрятался за своими досками. Жеребцу достаточно было лишь раз его легнуть, чтобы навсегда положить конец этой истории. 6 месяцев я провел в том доме, и в течение всего этого времени я непрерывно отрабатывал 4 атрибута образа жизни воина. И благодаря им добился успеха. Я ни разу не пожалел себя и ни разу не раскис от бессилия. Я был радостен и спокоен. Мои контроль и дисциплина были совершенны, как никогда прежде. И я на непосредственном опыте постиг, что безупречный воин может извлечь из выдержки и чувства времени. И я ни разу не пожелал смерти этого человека. Бенефактор объяснил мне кое-что весьма интересное. Выдержка означает сдерживание с помощью духа того, в неизбежном приходе чего воин полностью отдает себе отчет. Но это не значит, что воин ходит вокруг да около, строя козни с целью кому-то навредить или свести с кем-нибудь счеты. Выдержка есть нечто независимое. В случае, когда воин обладает в полной мере контролем, дисциплиной и чувством времени, выдержка гарантирует. То, что должно произойти, неизбежно произойдет с тем, кто этого заслуживает. «А случается ли так, что в схватке побеждает мелкий тиран?» — спросил я. «Разумеется. Было время, в начале испанского завоевания, когда воинов выбивали как мух. Ряды их тогда сильно сократились, ведь мелкие тираны в те времена могли убить кого угодно просто от нечего делать, по прихоти. Под действием такого прессинга видящие достигли грандиозных состояний. Чтобы найти новые пути, выжившим тогда видящим приходилось в предельном напряжении то и дело превосходить самих себя. Новые видящие использовали мелких тиранов, продолжал Дон Хуан, пристально глядя на меня, не только для того, чтобы избавиться от чувства собственной важности, но также и для того, чтобы осуществить сложнейший маневр по устранению себя из этого мира. В чем он заключается, ты постепенно поймешь, по мере того, как мы будем изучать искусство осознания. Я объяснил Дону Хуану, что меня интересовало, может ли в наше время мелкий тиран из разряда тех, кого он называл крошечными тиранишками, одержать победу над воином. «Сколько угодно», — ответил он. «Последствия, конечно, сегодня не столь серьезны, как в те далекие времена. Очевидно, что в наше время у воина всегда имеется шанс восстановить силы и начать сначала. Но есть и другая сторона этой проблемы. Поражение, нанесенное крошечным тиранишкой, не смертельно, но опустошительно. И в переносном смысле уровень смертности воинов почти такой же, как и прежде. Я хочу сказать вот что. Воинов, поддавшихся мелюзговым тиранчикам, уничтожает чувство поражения и ощущение их собственной никчемности. И я расцениваю это как высокий уровень смертности. Но как оценить, кто потерпел поражение, а кто нет? Побежден любой, кто пополняет ряды мелких тиранов. Действовать в гневе, без контроля и дисциплины, не имея выдержки, вот что значит потерпеть поражение. Что происходит после того, как воин потерпел поражение? Он либо пересматривает свои позиции и производит перегруппировку сил, либо прекращает поход за знанием и, пополнив собой ряды мелких тиранов, остается там на всю жизнь.